6. Все изменилось к утру. Дивизия «Золотые крылья» сложила оружие. Об этом нас известил в очередной депеше маршал Комлин. «Ваше мнение?» – вызвав нас в штаб, спросил генерал Прищепа. Первым ответил Гамов. «Родеры концентрируют пленных в колонны, чтобы отвести их в свой тыл. Они не будут атаковать нас с севера, имея за собой массы пленных. Даже обезоруженные крылышки осложнят сражение с нами. А когда и на севере, до моря, наших уже не будет, они ударят из севера и с юга. А с востока к ним присоединится 4-й корпус Паттинов, который пока сохраняет удивительную неподвижность. Думаю, его бросят на нас, и это будет первый акт войны Паттинов с нами. Вы сказали, атака Родеров с севера и юга. А если поддержат Паттины, то и с востока. Почему не упоминаете атаку с запада? Фронт нашей дивизии обращен на запад. Именно потому, генерал, что наш фронт обращен на запад. Он всего безопаснее. Только идиоты ринутся через такую реку, как Барта, в лоб на электробатарею, когда появилась возможность атаковать нас с флангов и тыла. «Что скажете, майор?» – спросил генерал меня. Я рассматривал карту с обстановкой. Карта открывала неожиданные возможности, но надо было хорошо продумать их. Я ответил: «Согласен с полковником». В комнату вошел дежурный по штабу и доложил, что вокруг машин с деньгами собралась толпа солдат и требует, чтобы деньги выдавали всем, а не только диверсионной группе. Они просят командира дивизии. Генерал сердито посмотрел на Гамова. «Полковник, вы начали эту странную раздачу кредиток, теперь сами наведите порядок». «Порядок будет», – заверил Гамов, вставая. Я вышел с ним. Машины с деньгами стояли на площадке, за обратными скатами двух опорных холмов электробатареи. Вокруг них скопилось сотни-две голдящих солдат. Охрана машин с десяток солдат вместе с сержантом держала наготове ручные резонаторы. Я быстро прикинул, что вооруженного отпора разрешать нельзя. Первый же залп резонаторов на таком расстоянии превратит напирающих солдат в толпу обезумевших бестий, способных от боли все разнести. Нас с Гамовым встретили криками. «Где генерал? Мы просили генерала! Пусть придет генерал!» Гамов влез на ступеньку машины и сделал знак, что будет говорить. В толпе медленно затихал шум. «Генерал Прищепа ранен», — начал Гамов. «Ему трудно ходить. Еще труднее толковать с неорганизованной толпой. Он привык командовать солдатами, а не оравой. Буду говорить я». Взрыв негодующих голосов покрыл его слова. Гамов спокойно ожидал, пока шум снова утихнет. Толпа умножалась. Среди бегущих к машинам я увидел и солдат диверсионного отряда, после рейда получивших в лесу денежные выдачи. Почти все они были с лучевыми импульсаторами. Я не труслив, но меня охватил страх. Конечно, я понимал, что они собираются защищать машины от грабежа, а не участвовать в нем. Но если они применят оружие, площадку усеют трупы. «Раздачу наград за бой я предпринял на свой риск», — продолжал Гамов. «И поэтому вы должны объясняться со мной, а не с генералом. Но я не умею орать, и мои два уха не вместят тысячи ваших криков. Выделите одного представителя, и пусть все слышат наш разговор». В толпе кого-то выталкивали. Несколько голосов уговаривали: «Иди, Семен!» «Да иди же! Доказывай полковнику!» «Валяй, пока по шее не схлопотал!» Из толпы выбрался высокий солдат. Белобрысый, краснощекий, усатый. «Ну, я буду!» – выдавил он из себя. «Докладывай по форме!» – приказал Гамов. Солдат оглянулся. Из толпы поддержали криками. «Рядовой 2-го батальона Семен Сербин. Что еще?» «Еще?» «То самое, ради чего сюда явился. Доложи претензии». Сербин опять оглянулся на толпу, и его опять поддержали криками. Теперь он говорил свободней. «Претензия одна. Обидели солдат. Такую гору денег раздобыли, а раздали только 200. Для кого остальные? Для себя? Берите и себе, но и нас не обделяйте. Надо по совести. Военную добычу всем поровну. Все воюют, всех и награждать». Снова заговорил Гамов. «Все верно, Семен Сербин. Все воюют и всех надо награждать. Но ведь воюем не одинаково. Один смелей и удачливей, другой осторожнее и боязливей. Почему же обоих награждать одинаково? Диверсионный отряд вчера воевал, кое-кто погиб, многие ранены. А ты в эту ночь стоял на спокойном карауле или дрых в палатке. За что же тебя награждать? Вот отличишься в сражении, получишь награду. А если прихлопнут в сражении, нахрена мне тогда награда? Зло крикнул солдат. Мне сейчас нужно. За окопы, за перестрелки, за ночные переходы. Мертвым не повеселишься. Кончай уговоры, открывай машины. Он повернулся к толпе. Верно говорю, братцы? На этот раз в ответном шуме я не услышал единодушия. Кто-то заорал. «Полковник, а в других боях будут награды?» «Будут. Сами же видите, денег гора. Гора принадлежит нам, но за реальные заслуги, а не потому, что стоите рядом с этими машинами. Я не позволю, чтобы раненый в бою получил то же, что и прячущийся за спины товарищей». Теперь слышались голоса. «Верно. Правильно, говорит полковник». Но большинство еще поддерживало Сербина. Один из солдат диверсионного отряда протиснулся вперед и крикнул. «Семен, ты меня знаешь, я Варелла. Что можно шлепнуться в любом бою, точно можно. А ведь не шлепнулись пока. А ты и не ранен. Все в твоем отделении с ранами. А ты, вот же счастье, нет». Сербин понял, что настроение в толпе меняется. «За мной!» – заорал он. «Кто не трусит, выходи!» Из толпы стали протискиваться солдаты. Один за другим они выбирались наружу. Кучка вокруг Сербина густела. Сержант охраны приказал своим солдатам поднять резонаторы. Взмахом руки я запретил ему стрелять. Солдаты вновь опустили оружие. Жестом я подозвал поближе солдат из диверсионного отряда и вынул свой импульсатор. «Если дойдет до схватки, сам уложу Сербина», — решил я. «А остальных одолеют мои диверсанты». Гамов стоял невозмутимый, лишь повернул лицо в мою сторону и кивком поблагодарил. «С дороги!» — крикнул Сербин. «С дороги, полковник! Поперек не становись!» Гамов поднял руку, показывая, что еще хочет говорить. «Не слушайте!» — надрывался Сербин. «Нужна мне награда, когда я мертвый буду валяться в дерьме! По горло сыт дерьмом! Прочь с дороги!» «Взять его!» — крикнул Гамов. В диверсионный отряд подбирались не только смелые, но и сильные и ловкие. Сербин отчаянно заметался, сплетение дюжих рук. Он пытался что-то выкрикнуть, но удар Вареллы усмирил его. Охрана машин снова взметнула резонаторы. С десяток диверсантов, встав между охраной и толпой, стали теснить толпу назад. Толпа под дулами резонаторов и сдерживаемая стенкой схватившихся руками людей недобро молчала. Любое неосторожное слово могло породить новый взрыв. Я боялся, что Гамов не сдержит свой норов. Но и тени гнева не было на его лице. «Семен Сербин, по военному закону я должен расстрелять тебя перед строем солдат за попытку поднять бунт в полку», — говорил Гамов так громко, что его слышали в толпе даже тугоухие. «Но я не буду тебя расстреливать. Я верю в тебя, Сербин. Ты человек смелый, к тому же ни разу не ранен. Не ослаб, значит. Будешь страшен для врага. Убежден, что еще покажешь доблесть в бою. И я еще пожму тебе тогда руку и вручу ценную награду. Но за сегодняшнее буйство тоже надо тебя наградить. Ты сказал, что сыт по горло дерьмом. Нет, Сербин, ты еще не пробовал настоящего дерьма. Сейчас испробуешь, и точно досыта». Гамов властно приказал бросить его в отхожий ров. На склоне холма позади электроорудий был вырыт отхожий ров с наклоном в быстротекущую барту. Несколько диверсантов потащили туда отчаянно забившегося Сербина. Толпа, не сразу разобрав, что произошло, зашевелилась, загомонила, стала распадаться. Прошла минута две, и вся толпа устремилась к отхожему рву. Вокруг машин осталась охрана и мы с Гамовым. «Посмотрим», — хмуро сказал Гамов. «Это противно, но надо видеть, что делаешь». Над рвом взметнулось тело Сербина. Его вопль потонул в разногласном реве толпы. Все теперь теснились к обрыву холма, чуть не валясь в ров. Сербин упал в зловонное месиво, вскочил, поскользнулся, опять упал, опять вскочил. Он дико ругался, а ему отвечали хохотом. Очень уж смешон был человек, стирающий грязными руками грязь с лица и одежды, и что-то со слезами орущий сквозь коричневую маску, облепившую всю голову. Вероятно, были и осуждающие голоса, но их заглушал безжалостный хохот развеселившейся толпы. Гамов подозвал одного солдата. «Разыщи командира его отделения. Пусть последит, чтобы Сербин отмылся в барке и выстирал свою одежду. И пусть передаст Сербину, чтобы до первого боя даже случайно не попадался мне на глаза». Мы воротились к машинам. Гамов был мрачен и подавлен. Перед лицом бушевавшей толпы он выглядел куда спокойней, чем после так своеобразно ликвидированного буйства. Я подумал, что его мучит стыд за унизительную расправу с солдатом, и сказал: «Я ждал, что вы расстреляете Сербина, как положено по военной классике, но вы применили неклассический метод усмирения. А что толку его расстреливать? Многие кинулись бы на его защиту. И разве это отбило бы у солдат желание попользоваться богатством? Угроза бунта осталась бы. А на выручку барахтающемуся в дерьме никто не придет, еще похохочут. И никто не пожелает очутиться в таком же дерьме. Теперь нападения на машины не жду. Почему же вы так мрачны, если шумиха подавлена? Я давно уже не думаю о ней. Это трагедия золотых крыльев. Скоро и нам отбиваться в окружении. Маршал не пришлет нам настоящую подмогу. И не по военной своей бездарности, а по реальным обстоятельствам. К нам не пробиться ни с востока, ни с юга. Гамов, у меня есть план спасения, сказал я. Идемте в штаб. В штабе я попросил у Пиана карту с последними данными и доложил свой план. Какая сложилась обстановка? С востока 4-й корпус Патинов, с юга дивизии Родеров. На севере Родеры поспешно уводят пленных крылышек. Эта эвакуация создает непредвиденные возможности. Посмотрите на дороги севернее нас. Они идут в обход наших позиций на Барте. В некий момент колонны пленных будут проходить всего в полусотни километров от нас. Почему нам не ринуться на перерез и не освободить своих? Конечно, к тому времени Родеры займут позиции на противоположном берегу Барты, но вряд ли большими силами. Дороги на север, на юг и на восток, если и не вовсе закрыты, то чрезвычайно опасны, а на запад прорваться легче. Конечно, прорыв на запад равносилен тому, чтобы поглубже засунуть голову в пещеру врага, но сейчас там двигается пленная дивизия. Освободив ее, мы удваиваем свои силы. Став корпусом из дивизии, мы повернем обратно на врага и пробьем себе выход на восток к своим армиям. Гамов воскликнул: «Великолепный план! Я за!» Пиано, Гонсалес, Павел Прищепа и другие офицеры тоже высказались за операцию. Но генерал Прищепа задумался. «Генерал, неужели вы против?» – удивился Гамов. Генерал медленно проговорил: «Не я, а маршал Комлен против. Он предписывает нам насмерть стоять на нашей позиции. Генерал, снова спрашиваю, вы против?» Прищепа грустно улыбнулся. «Трудный вопрос вы задаете, Гамов, своему дисциплинированному начальнику. Я всю жизнь привыкал исполнять приказания свыше. Вот мой ответ. Я за прорыв на запад». «Капитан», — обратился он к сыну, — «успех операции зависит от вашей разведки. Если вы ошибетесь в скорости движения колонны пленных, в степени их концентрации, поход дивизии будет равносилен удару кулаком в воздух». «Можете положиться на разведку, генерал», — сказал Павел. «Пойду отдохнуть». Генерал выглядел измученным. Мы догадывались, что его не так тяготит слабость после ранения, как то, что обстоятельства принудили идти против предписаний начальства. «А вы подрабатываете операцию. Предлагаю с детальной разработкой операции погодить до получения данных, как эвакуируют пленных», сказал Гамов после ухода генерала. «Есть другой срочный вопрос. Захваченные деньги. Солдат волнует судьба бумажек». «Вы обещали им, что награждение деньгами будет продолжено», сказал я. «Но согласны ли вы? Нужна точность. Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что мне безразлично, как распорядятся деньгами. Всей душой я восставал против того, чтобы разбрасывать деньги, принадлежащие всей стране, а не одной нашей дивизии. Но отмена обещаний Гамова вызвала бы возмущение среди солдат и уменьшила нашу боевую энергию перед рискованным походом в тыл врага». «Снимаю возражение», — сказал я. «Тогда разработаем ценник денежных выплат за боевые успехи», — сказал Гамов. «Я раздавал деньги по наитию. Надо установить теперь, чего объективно стоит каждый успех в бою. А завтра развесим ценник во всех полках, чтобы каждый знал, на что рассчитывать. Прейскурант цен на геройские подвиги», – невесело пошутил я. Это была моя последняя попытка иронизировать над включением банковских кредиток в штатное вооружение дивизии. «Меня денежные ценники не интересуют. Пойду организовывать разведку», – объявил Павел. Вместе с ним ушли в свое подразделение и другие офицеры. Остались Гамов, Пиано, Гонсалес и я. Гамма вписывал в лист бумаги наименование подвига и объявлял цену. Он уже заранее продумал каждую цифру. Мы сразу согласились, что за трофейную машину, уничтоженную или сильно поврежденную, надо платить в два раза меньше, чем за целую или требующую небольшого ремонта. То же и для всех видов ручного и стационарного вооружения. Но когда перешли к живой силе, разволновался Аркадий Гонсалес. Я уже говорил, что этот долговязый майор, наш второй оператор, работал с картами добросовестно, но показывал непостижимое равнодушие к реальной сути своих разработок. Он признавался, что ненавидит войну. Такое отношение к своей службе, а его службой было планирование военных операций, не могло способствовать ее успеху. Между тем, у нас не было нареканий на квалификацию его боевых наметок. Но если можно было не высказывать свои мнения на советах, он неизменно молчал. А сейчас разбушевался. «Вы предлагаете платить за убитого врага в 5 раз меньше, чем за пленного? Никогда не соглашусь!» – кричал он. «Убитый больше не встанет. Его смерть – облегчение для нас». Древние говорили: «Убитый враг хорошо пахнет». А пленный – это же обуза. Корми, лечи, охраняй. И он потенциально опасен, ибо может вырваться и опять пойти на нас. А вы хотите платить за потенциального убийцу наших солдат 5 раз больше, чем за того, кто уже не нанесет нам никакого вреда. Это же абсурд!» Гамов возразил. «Враги такие же люди, как и мы. Большинство из них насильно погнали воевать. Они не ответственны за войну, хоть и страшны для нас, когда воюют. Я повышаю плату солдату, берущему врага в плен, за то, что он сохранил человеческую жизнь. Вывел из строя врага, но спас человека. Гонсалес, вы часто говорите, что ненавидите все формы войны. Убийство не ликвидирует войны. За убитого будут мстить. За пленного не мстят. За то, что сохраните человеческую жизнь, будут благодарны. Если враг знает, что мы только убиваем, он и в безвыходной ситуации отчаянно сопротивляется и сеет смерть в наших рядах. А если узнает, что мы платим нашим солдатам за сохранение жизни больше, чем за убийство, то разве тогда ему, попавшему в трудное положение, не захочется самому пойти к нам с поднятыми руками, чтобы разделаться с опостылевшей войной? Это же логика, Гонсалес. Не только простая человеческая логика, но и военная. Как же вы этого не понимаете? Мы с Пиано поддержали Гамова. Гамов прочел вслух ценник денежных наград за боевые подвиги. Первое – захват водолета, 2 миллиона колонов. Второе – уничтожение водолета, 1 миллион колонов. Третье – захват электроорудия, 200 тысяч колонов. Четвертое – уничтожение электроорудия, 100 тысяч колонов. Пятое – захват ручного вибратора, 10 тысяч колонов. Шестое – уничтожение ручного вибратора, 5 тысяч колонов. Седьмое – захват автомашины, 20 тысяч колонов. Восьмое – уничтожение автомашины, 10 тысяч колонов. Девятое – захват метеогенератора, 4 миллиона колонов. Десятое – уничтожение метеогенератора, 2 миллиона колонов. Одиннадцатое – захват генерала в плен, 500 тысяч колонов. Двенадцатое – уничтожение генерала, 100 тысяч колонов. Тринадцатое – захват офицера в плен, 50 тысяч колонов. Четырнадцатое – уничтожение офицера, 10 тысяч колонов. 15. Захват солдата в плен, 1000 колонов. 16. Уничтожение солдата, 200 колонов. 17. Раненому за ранение, 2000 колонов. 18. Наследникам убитого, 10 тысяч колонов. Захват и уничтожение остального боевого снаряжения и материалов, не упомянутых в настоящем списке, оценивается каждый раз особо, с учетом важности его для успеха в бою. «Вот и перешли к неклассическим методам войны», — сказал я. И на этот раз не иронизировал. «Это только начало нашей войны против войны», — отозвался Гамов. «Все мы, и я, и Пиано, и Гонсалес, а до нас еще Павел Прищепа, уже искренне поддерживали то новое, что вносил Гамов в методы войны. Он мог уже и тогда назвать нас своими учениками. Но ни один из нас и отдаленно не догадывался, до каких границ продумал он эти неклассические методы войны, какие поставил себе исполинские цели и с какой опаляющей энергией будет их добиваться».